Глава 21. Марко. Прибыв в особняк отца, я не могу сдержать улыбку. Ночь, проведенная с Лией, была настоящим блаженством. Наблюдать за ней, свободно передвигающейся по кухне в моей рубашке, доставило мне большое удовольствие. Она даже приготовила на завтрак русские блины. Я смотрел, как она аккуратно переворачивала блины на сковороде. Ее волосы нежно касались плеч, отражая утреннее солнце. Она не только красива, но и невероятно талантлива. Я не могу не восхищаться тем, как она наполняла этот дом атмосферой тепла и уюта. Блины были вкусными, но я предпочту такие завтраки раз в год. Раньше я даже и не думал, что в Лии столько русских черт. Насколько я знаю, она жила здесь почти с самого рождения. Я не углублялся в эту историю, так как много раз видел, как Элиза прекращала любой разговор об отце Лии. Папа не возражал. Вероятнее всего, Элиза рассказала все только ему. «Ты сегодня не ночевал дома?» — удивленно спрашивает Лукас, выходя из кухни и встречая меня в дверях. «От тебя пахнет женскими духами. Этот аромат мне так знаком!» «Отъебись, Лукас. Где отец?» Отмахиваясь от брата, задаю я встречный вопрос. «Отец с Элизой завтракают в саду. У тебя была такая замечательная фотосессия в Париже. Тебе стоило стать моделью, а не грозным мафиози», — смеется Лукас, отпивая кофе из чашки. «Ты видел фото?» Он вскидывает брови, протягивая мне свежий выпуск газеты. Не зря бабушка выписывает это барахло. Хоть сегодня это пригодилось. «Это видели все, Марко», — отвечает брат, направляясь на террасу. На первой полосе множество наших с Лией фото. Мы обнимаемся, целуемся, и самый шикарный снимок, где я несу ее на своем плече. Я не могу сдержать улыбки. Пожалуй, эта фотосессия останется в моей галерее. «Что ты творишь, Морелли? Почему мой телефон разрывается из-за тебя и этой блондинки с самого утра?» — кричит Джейн за моей спиной, стуча каблуками по мрамору. Я разворачиваюсь к ней. Разгоряченная невеста почти налетает на меня. Ее волосы растрепались, лицо выражает только неодобрение и, кажется, гнев. Продолжая молча смотреть на нее, я уже обдумываю, как ей сказать об отмене помолвки. «И тебе не стыдно? Ты крутишь шашни со своей сводной сестрой!» — вскрикивает Джейн, пытаясь отдышаться. «Почему ты кричишь в моем доме, Джейн?» — серьезно спрашиваю я. «Перестань устраивать представление». Подхватив ее под локоть, веду подальше от посторонних ушей. Она ввалилась в мой дом с обвинениями. Несносная женщина. Затащив Джейн в кабинет, я подхожу к столу. Открываю шкаф, достаю бумаги и, бросив их на стол, подзываю ее к себе. «Что это?» — с пренебрежением спрашивает она. «Расторжение брачного договора», — спокойно отвечаю я. «Ты подпишешь его и убедишь своего отца, что не хочешь выходить за меня». Джейн вскидывает бровь. На ее лице читаются смятение и страх. Ей нечего бояться. Она ни в чем не виновата. Джейн классная, но не мой человек. «Ты расторгаешь помолвку?» Повышая голос, она направляется к столу и берет бумаги. «Именно так», — спокойно отвечаю, опускаясь на кресло. «Ты не можешь ее просто так расторгнуть. Ты испортил меня. Я непригодна теперь, Марко. Как ты можешь так со мной поступить?» Ее глаза сверлят во мне дыру. «Ты сама легла со мной в постель, Джейн. Я не принуждал тебя». Она делает несколько шагов назад и до нее начинает доходить. «Конечно, я позабочусь о ней. Она сможет выйти замуж за американца, мексиканца, да за кого захочет. Я не буду препятствовать этому. Она сама выберет себе мужа. Никто из нашей семьи не будет возражать». «Да, но...» Она затихает на мгновение, пытаясь найти слова. «Я теперь порченная из-за тебя». «Не из-за меня, Джейн. Ты сама сделала этот выбор. Я прослежу, чтобы твоя жизнь устроилась надлежащим образом. Тебе не стоит переживать из-за потери невинности». «Какой же ты козел! И ты собираешься жениться на ней?» — смеясь, бросает Джейн. «Я тебя уверяю, что ты этого не захочешь. Твоя прекрасная Лия хранит слишком много секретов, и я убеждена, что ты не знаешь ни одного из них». Она направляется к двери. «Счастливой семейной жизни! Если, конечно, получится!» — выплевывает она и скрывается за дверьми. Я удерживаю себя, чтобы не ринуться за ней и не допросить. Она слишком много болтает. Не уверен, знает ли она то, чего не знаю я. «А я ни хрена не знаю, мать твою!» Телефон в кармане пиджака начинает безжалостно вибрировать. «Пожалуйста, пускай это будут хорошие новости. С меня хватит этого дерьма!» «Скажи, что у тебя хорошие новости, Ника». Стану в трубку. «Просто замечательные. Приезжай на склад. У меня для тебя сюрприз», — сообщает друг. «В какое дерьмо ты снова вляпался?» — ревкаю в трубку. «С меня хватит сюрпризов». «Этот тебе точно понравится». «Во что ты ввязался?» — повторяю, поднимаясь с кресла и направляясь к машине. «Мне было скучно, я решил немного развлечься», — отзывается Ника. «Его развлечение — убивать людей. Я понимаю, что ждет меня на складе. Он кого-то притащил, но вопрос кого?» «Я поломаю тебе твои чертовы руки». «Не стоит, брат. Кто тогда будет решать все наши проблемы?» — со смехом спрашивает Ника. «Я лучший в своем деле». «Это меня и пугает. У тебя слишком много власти». Друг тихо вздыхает. «Да, ты прав, Марко. Мне пора съездить выпустить пар», — признается он. «Ты вообще с ума сошел? Ты не поедешь туда снова!» — отрезаю я. «Да перестань, это весело! Я не собираюсь потом приходить к тебе на могилу!» Ника смеется, и я слышу чьи-то крики. «Два раза мне везло, да и вообще, я везунчик! Ты забыл?» Я выезжаю. Буду через 10 минут. Ничего там не трогай. Друг начинает терять терпение. День Икс уже близко. Я не понимаю, как отговорить его ехать туда. Это полное безумие. Из двух экстремальных экспедиций он возвращался еле живой. Долгое время уходило на его восстановление. Ника должен думать своей головой и понимать, что это танец с самым настоящим дьяволом. И я не уверен, что тот будет благосклонен к нему в этот раз. Остановив машину около склада, я, не теряя ни секунды, направляюсь внутрь. Запах сырости и плесени бросается в нос. Идеальное место для пыток. Скоро я улавливаю и слабый запах крови. Ника сидит на стуле, закинув ноги на стол, где разложены инструменты пыток. Отец познакомил меня с ними в 14. Я наблюдал, как его исполнитель истязает человека самыми изощренными методами, которые только можно было придумать. Когда я увидел первый раз пытки с применением раскаленной иглы, то сразу понял, что никогда не буду заниматься такой грязной работой. Мне приходилось пытать множество раз. Во время своего посвящения, ради власти, ради семьи. «Тебе стоит поторопиться. Кровь в его организме заканчивается». Голос друга гулко разносится по складу, ускоряя шаг, останавливаясь за его спиной. Видя, кто сидит около его ног, я готов содрать с него шкуру. «Какого хуя, Ника?» Схватив его за воротник кожаной куртки, стаскиваю со стула. Он не реагирует. Усилив хватку, я слегка трясу друга. «Какой же идиот! Притащить пленника сюда — главная ошибка. Мы не знаем, что он за человек и на кого работает». «Я думал, что тебе понравится», — тихо отвечает Ника. Наклонившись к его лицу, я пытаюсь разглядеть хоть что-то. Ноль эмоций. Его поступки слишком импульсивны. Он переступает опасную грань. «Тебе вообще снесло голову? Что ты творишь?» Продолжая смотреть на друга, серьезно спрашиваю я. Ника морщится и издает тяжелый вздох. Стон снизу заставляет меня отложить нравоучение. Друг еще получит свое. Я не оставлю это просто так. Как долго он лежит в луже собственной крови? Снимаю пиджак и бросаю его на стол. Надеть черную рубашку было лучшим решением на сегодняшний день. Она идеально скрывает кровь. Сегодня я планирую оторваться по полной с этим поддонком. «Пару часов. Я перехватил его на пересадке». «Отлично». Окинув взглядом друга Лии, присаживаюсь перед ним. Его лицо похоже на кровавое месиво. Если он выживет, ни один Ника порезал каждый миллиметр его плоти. Я не должен медлить. Ублюдок может потерять сознание в любой момент. «Что? Что вы хотите?» Харкая кровью, спрашивает парень. «Ты должен рассказать мне все, что ты знаешь о Лии Рос. Если ты утаишь хоть что-то, я сдеру с тебя кожу живьем», — заключаю, отталкивая его. «Чем эта сука заслужила такую жизнь?» — сквозь боль выплевывает парень. Мой ботинок тут же соприкасается с его лицом. Пленник шипит и переваливается из стороны в сторону. Я бью еще и еще, пока он не остается лежать, с трудом пытаясь дышать. «Говори. Твоя идеальная Лия бывшая подруга сутенера. Она заманивала девушек в эскорт. Богатых, бедных, всех. Я был ее частым клиентом. Лиам не подпускал к ней никого, но других отдавал только так. «Она чертова шлюха!» — выплевывает парень. Теряя самообладание, я хватаю его за шкирку и тащу за собой по всему складу. Я нахожусь в таком потрясении от его слов, что не могу контролировать себя. «Эскорт? Серьезно, Лия?» Останавливаюсь яму в бетонном полу. Друг Лии падает на колени передо мной. Лай собак эхом разносится по всему помещению. «Ты ответишь на все вопросы, и тогда я подарю тебе быструю смерть. Если собираешься молчать, то учти, они уже несколько суток не ели. Они разорвут тебя на куски». Я поворачиваю его голову к яме. «Почему она стала там работать?» «Она трахалась с Лиамом. Он ее бывший бойфренд, он затащил ее туда». Пленник смеется и плюет кровью рядом с моими ботинками. «Как долго?» «Больше 2 лет. Твою же мать!» — ругается Ника за моей спиной. «Она чертова шлюха! Раздвигала свои ноги только перед ним. Больше никому не давала, шлюха!» В ту же секунду его крик режет наши барабанные перепонки, смешиваясь с рычанием собак. Хруст костей говорит о том, что парень мертв. «Если не прекратишь выкидывать такие фокусы, то сам познакомишься с ними, Нико. Я показываю на собак. Я не посмотрю, блядь, что ты мой друг». Предупреждаю, отворачиваясь от ямы. «Что ты хочешь делать с этой информацией?» — спрашивает он, идя за мной. «Я не знаю», — вскрикиваю я. «Я не могу себя контролировать при мысли о ней». «Мог он нам соврать?» — интересуется Ника, закуривая сигарету. «Без понятия. Что там с моим контрактом?» Выхватывая сигарету, я делаю долгую затяжку. Не помню, когда я последний раз нуждался в этом. «Если за этим стоит Гарри», — отвечает друг, закуривая новую сигарету, «мы, вероятнее всего, ничего не получим. Иногда мне хочется переступить через себя и вытрясти из нее все, что она скрывает. И потом познакомиться с этим дьяволом в юбке. Мы еще не знаем, насколько хороша Аспен. Потому что ты чертовски плохо делаешь свою работу». Поворачиваюсь к нему, выливая все, что думаю. «Это смешно. Если хоть волос упадет с ее головы, то мы встретимся с головорезом Гарри, а не с партнером, Марко. Ты знаешь, что он сумасшедший, когда дело касается его семьи». Не отвечая, подхватываю пиджак и направляюсь к двери. Безвыходность ситуации раздражает. Мы не можем подступиться ни к одной из этих женщин. Одна вечно молчит и что-то скрывает, другая непонятно кто и неизвестно на что способна. Всю дорогу до дома я не перестаю думать о том, что только что узнал. Образ сутенерши никак не вяжется с Лией. Она нежная, как самый первый цветок по весне. Неприступная, как гора, на которую никто не может взобраться. Загадочно настолько, что унесет все с собой в могилу. 17:34. Марко. Поужинаем? Глядя на экран телефона, я жду ответа Лии. Она молчит, но мое сообщение прочитано. Я уже начинаю терять терпение, когда приходит СМС. 17:47. Лия. Сегодня не получится. Аспен везет меня по магазинам. Встретимся завтра. Если она снова начнет бегать от меня, клянусь, что прикую ее наручниками к кровати. Подходя к особняку, задерживаюсь у входной двери. В воздухе витает запах капусты, мяса и чего-то неопределенного. Из кухни выбегает бабушка. Ее волосы аккуратно уложены, а поверх платья повязан красивый белый фартук. Она останавливается и внимательно смотрит на меня. «Чем тут так пахнет?» Морща нос, спрашиваю с неприкрытым отвращением. «Лучше не спрашивай. Лиза решила приготовить на ужин голубцы». «Голубцы?» — удивленно спрашиваю я. «Это что такое?» Бабушка вздыхает, как истинная итальянка, театрально прикладывая руку к колбу и морща нос. «Мясо, завернутое в капустный лист. Бедный мой сын, русские ничего не понимают в кухне». Возмущается она, направляясь в гостиную. Не раздумывая, я прохожу за ней и закрываю массивные двери, чтобы этот отвратный запах не проник и сюда. Бабушка наливает себе вина и присаживается на одно из кресел, жестом подзывая меня. «Марко, никогда не позволяй Лии готовить. Твой итальянский желудок не примет эту еду». И бабушка делает глоток. «Почему ты в этом уверена? Русские блины не так уж плохи». Присаживаясь рядом, наполняю свой бокал вином. Бабушка вскидывает брови, глядя на меня так, будто я стал зеленым. «И тебя затащила в эту пучину женщина из семейства Рос!» С театральным вздохом ужасается она. «Там, правда, не все так плохо. Вопрос привычки». Бабушка смотрит на меня с нескрываемым ужасом, вскидывая ладонь к губам. «Они обе прекрасные, но эти их кулинарные предпочтения — сущий кошмар. Впрочем, даже несмотря на это, я всегда поддержу твой союз с Лией. Такую женщину нужно беречь и любить, внук!» — ласково приговаривает она. «И нужно быть крайне осторожным. Посмотри, как Элиза обвела твоего отца вокруг пальца». Я бы не назвал это так. Отец и правда проникся теплыми чувствами к Элизе. Он по-настоящему хочет сделать ее счастливой. Подарить ей все, что она захочет. Исполнить любую прихоть, если это вызовет улыбку на губах жены. «Ты тоже начал терять голову!» — вскрикивает бабушка. «Вы только посмотрите на него!» Непонимающе гляжу на нее. «О чем ты?» — спрашиваю как можно аккуратнее. «Я слышала, как ты приглашал ее в комнату в ночь перед свадьбой», — игриво отвечает она. «И видела, какая она была растрепанная, когда вышла из кухни». «Давай закроем эту тему». Бабушка слегка хихикает, но умолкает. Мои мысли возвращаются к Элизе. Сегодня я узнал слишком много. Пугает ли меня это? Нет. Удивлен ли я? Да, мать твою. С каждой секундой, проведенной вместе, я понимаю, что она — воплощение всех моих мечтаний. Я восхищаюсь каждым ее движением, каждым словом и неукротимой искрой в ее глазах. Ее ум и эрудиция пленяют и поражают. Мои чувства к ней не имеют границ. Я готов ради нее перевернуть этот чертов мир с ног на голову. Я полюбил ее безоговорочно и навсегда.